Но кто гарантирует, что в Париже будет лучше? А может, уехать из Франции за границу? «Я тоже считаю, что тебе надо начать новую жизнь», — прервала ее размышления мамаша Валери. Они как раз подъехали к ее домику. «Пока можешь пожить у меня. Я подготовила тебе комнату. Обмозгуешь все, детка, и примешь верное решение. Я тебе в этом помогу». Лиза поняла, к чему клонит мамаша Валери. Она все еще не теряет надежды сделать ее своей ученицей. В том, что преступления приносят прибыль, Лиза убедилась на примере с Аннабеллой, которая, отравив отца, стала обладательницей многомиллионного состояния. И еще на примере лжепрофессора с его поисками картины «Да Винчи» и месье Оранжака, который почти сумел надуть и полицию, и страховую компанию. Девушка решила, что переночует в доме мамаши Валери, а на следующий день отправится в Париж. На следующий день она решила перенести поездку на грядущую неделю. Когда же и та закончилась, Лиза поняла, что не хочет покидать Ниццу. Она нашла то, что давно потеряла — семью. Как-то вечером мамаша Валери призвала девушку к себе в кабинет и выложила на стол два конверта. В одном был билет на поезд до Парижа, в другом — 3000 франков. «Это для тебя, детка», — сказала, пыхтя сигаретой, мамаша Валери. «Пришло время принимать окончательное решение. Я вижу, что ты борешься с собой, но рано или поздно ты должна знать, чего хочешь. Билет на завтрашний вечерний поезд до столицы. Там ты сможешь затеряться среди миллионов тебе подобных и начать все заново. А 3000 тебе на первое время должно хватить». И Лиза подумала. Она сможет найти в Париже работу и попытается поступить в школу искусств. «Или у тебя имеется другая возможность, детка», — продолжила между тем мамаша Валери. «Билет мы сдаем. Деньги я оставляю себе. А ты никуда не едешь и начинаешь работать под моим началом. Ну как?» Лиза взяла два конверта и сказала: «Я отправляюсь в Париж». Всю ночь она не могла заснуть, размышляя о том, правильное ли приняла решение. Убедив себя, что другого выхода нет, Лиза уложила в небольшой чемодан свои вещи. Итак, ее ждет Париж. На вокзал ее отвезла мамаша Валери. Всю дорогу они молчали. Говорить было не о чем. Девушка видела, что расставание дается мамаше Валери нелегко. Она напоследок обняла девушку и поцеловала ее. «Ты стала для меня дочерью, детка, и я бы отдала все ради того, чтобы ты осталась в Ницце. Но понимаю, это не для тебя. Будь осторожна в Париже и не забывай нас. Пиши и звони. Как только обоснуешься, немедленно сообщи свой адрес. Я как-нибудь приеду к тебе с визитом». Мамаша Валери еле сдерживала слезы, когда раздался звонок и проводник объявил, что поезд до Парижа отправится через минуту. Подхватив чемодан, Лиза зашла в вагон. Поезд тронулся. Проплыли за окном рыдающая мамаша Валери, здание вокзала, перрон. Вот и все. Целый период жизни Лизы бесповоротно закончился. Или все-таки нет? Лиза выбежала в коридор. Поезд набирал скорость. Девушка увидела красный стоп-кран и, недолго думая, потянула его. Тотчас заскрипели тормоза. Поезд как следует тряхнуло, послышались изумленные и возмущенные крики. Из купе вылетел проводник. «Мадмуазель, это вы сделали?» — спросил он грозно, надвигаясь на девушку. «Учтите, за такие штуки придется заплатить 25 франков». Лиза вынула несколько банкнот, протянула их проводнику. «Здесь даже больше. Я поняла, что в Париже мне нечего делать. Извините, месье». И, подхватив чемодан, она выскочила из вагона на насыпь. Лиза понеслась по направлению к вокзалу. Провожающие уже разошлись. Осталось только несколько зевак, которые обсуждали, что же произошло и почему поезд внезапно остановился. Мамаша Валери сидела на лавочке и мазала помадой губы, смотрясь в зеркальце пудреницы. Подняв взгляд, она вздрогнула, заметив перед собой Лизу с чемоданом. «Детка, что такое? Ты что-то забыла? Или поезд потерпел крушение?» «Я изменила решение», — ответила девушка. «Я остаюсь». Яхта «Дионисия» считалась одной из самых больших в мире. В течение нескольких лет она даже была самой большой, но уступила пальму первенства Кристине, принадлежащей Аристотелю Анассису. Ее длина составляла 104 метра, водоизмещение — 1530 тонн. Портом прописки был Бертран, поэтому неудивительно, что время от времени огромное судно, больше походившее на небольшой крейсер, бросало якорь у побережья княжества. Дионисия принадлежала Георгису Кастандиллису, о котором ходило великое множество слухов и легенд. В 50-е годы он возглавлял список самых богатых жителей планеты, однако затем сдал позиции, скатившись сначала на второе, а потом и на пятое место. И все же это не мешало ему слыть владельцем состояния, исчисляемого многими миллиардами. Его вечным конкурентом был владелец Кристины Анассис. Именно он отобрал у Кастандиллиса звание самого богатого человека, а позднее – владельца самой большой и роскошной яхты. Противостояние двух греков, хозяев танкерных флотилий и мультимиллиардеров, стало легендарным. Их биографии во многом были схожи. Они начинали с самого низа, выросли в семьях бедных людей. Они не чурались сомнительных и иногда противозаконных средств для укрепления собственных позиций, расширения своих империй и увеличения состояний. Но Кастандиллис потерял лидирующее место, и это его угнетало. Во всяком случае, так сообщали желтые газеты, в которых регулярно появлялись статьи как об Анассисе, так и о Кастандиллисе. Точный возраст Георгиоса Кастандиллиса не был известен. Он скрывал его лучше любой оперной дивы или звезды киноэкрана. Ему было не меньше 60, но не больше 70. Он был чрезвычайно злопамятным и не гнушался идти на преступления ради достижения собственных целей. А помимо этого, отличался ненасытным сексуальным аппетитом. Он появился на свет в Центральной Греции, сменил множество профессий, работая и чистильщиком обуви, и продавцом в лавке, и телеграфистом. Вроде бы его возвышение началось с того, что, работая на коммутаторе, он подслушивал телефонные разговоры биржевых маклеров и был всегда в курсе, какие акции лучше купить, а какие продать, что и позволило ему сколотить первоначальный капитал, умножать который он отправился в Соединенные Штаты. Чем он занимался в Америке, было тайной за семью печатями. Не исключалось, что Кастандиллис ввозил в США спиртное из соседней Канады, в обход сухого закона, и тесно сотрудничал с Коза Ностра в Чикаго. Утверждалось даже, что легендарный гангстер Аль Капоне был его хорошим другом.